368. Единение есть первый признак, что учение не просто пустой звук. Учение есть свет на пути темном. Нужно понять, насколько часто нужно быть осторожным, ибо мегафон пространства увеличивает каждый звук. Малое раздражение превращается в вихрь, на радость врага. У врага новая радость записать, несмотря на учение, они поступают, как обычные люди.